В 1715 году Аюка писал великому государю, что башкирцы, крымцы, кубанцы и каракалпаки ему неприятели, и без помощи русских войск нельзя ему кочевать между Волгою и Яиком. Вследствие этого письма велено было постоянно находиться при Аюке стольному Дмитрию Бахметьеву с отрядом из 600 человек, из которых 300 регулярных и 300 иррегулярных казаков. Скоро калмыкам не понравилось присутствие Бахметьева, и Аюка просил государя перевести его комендантом в Саратов с обязанностью охранять калмыков. Просьба была исполнена. Бахметьев должен был, с одной стороны, охранять Аюку, а с другой смотреть, чтоб хан и калмыки его с турецкими подданными не ссорились и без указа государева не входили с ними в мирные договоры. Пересылок тайных и письменных не имели. Второе поручение выполнять было очень трудно. Между кубанскими татарами и кабардинцами происходили войны, в которые втягивались и калмыки, особенно сын Аюки. Бахметьев писал, что сам хан — человек умный и рассудительный, а сын его — Чабдержаб — другого состояния, но улусом и детьми — люден. В этих войнах принимал участие известный уже нам товарищ Булавина и Гошка Некрасов, бежавший на Кубань. В 1717 году некрасовцы и кубанцы были разбиты кабардинцами и калмыками. Некрасов был взят в плен, но через 3 дня отпущен. Аюка жаловался Бахметьеву, что над сыном своим Чабдержапом и другими тайшами не имеет воли. Они бы еще больше своевольничали, если бы не знали, что царское величество к нему, хану, милостив и для его охранения прислал своих служилых людей. Чабдержаб говорил посланцу Бахметьева: «Бахметьев не велит ходить на кубанцев, а кубанцы русских людей и калмыков разоряют. А мне русских людей и калмыков жаль, и хочу кубанцев разорить без остатка». Турецкого султана и крымского хана они мало и слушают. Я рад, хотя с собакой идти на кубанцев. А Бахметьева и других никого слушать не буду. Буду слушать указу царского величества, каков будет прислан за государевою подписью и печатью с денщиком, который бы мог между мною и кубанцами рассудить, задела ли я с ними ссорюсь или нет. Осенью 1723 года между калмыками произошла усобица. Чабдержаб умер, оставивший несколько сыновей, из которых старший Дасанг поссорился с младшим Дундук-Даши. За то, что Дасанг не хотел отпустить от себя младшего брата, хотел, чтоб тот кочевал при нем. Дундук-Даши уехал к деду Аюке с жалобою, но улусов его Дасанг не отпустил от себя. В это время у хана Аюки находился капитан Беклемишев, заступивший место Бахметьева. Аюка прислал сказать Беклемишеву, что Дасанг, приезжавший к нему Аюки для мировой, не дожидаясь суда ханского, поехал в свой улус, и сын его Аюки Черен-Дундук и внучата Дундук-Омбо и Дундук-Даши идут с войском воевать Дасанга. Беклемишев велел отвечать, что Аюка не допускал своих сыновей и внучат до войны, иначе навлечет на себя гнев императорского величества. Пусть хан рассудит, что Дасанг кочует близ Красного Яра, и если переберется с улусами своими через Бузан к Астрахани, то императорские войска из этого города будут его охранять и воевать без императорского указа не допустят. Потому что Дасанг послал просить суда у его императорского величества, и всем им надобно просить суда у его же величества, а не самим друг с другом управляться. Этот ответ не понравился Аюке, и он прислал к Беклемишеву с выговором: «По указу его императорского величества велено тебе быть при мне и охранять меня, и моих улусных людей в обиду никому не давать, а ты ни в чем мне не помогаешь, и я буду жаловаться на тебя его императорскому величеству». Беклемишев отвечал: Я при тебе для донесения императорскому величеству о службе и верности твоей. Если ты мне объявляешь о обидах твоим улусным людям от русских людей, то я пишу в городах командирам, которые дают суд и оборону. Объяви, в чем мое неохранение и какие улусным людям твоим обиды. Не помогаешь ты мне в ссоре внучат моих? — велел сказать хан. Не требуешь из городов войск, которые прежде были при мне. И если б они теперь были с тобою при мне, то внучата мои, боясь их, волю мою исполняли бы. Войска, назначенные для твоего охранения, — отвечал Беклемишев, — находятся в Астраханском гарнизоне, о чем к тебе писано в грамоте императорской. И если тебе надобны будут войска, то ты должен писать к астраханскому губернатору. Причем и я писать буду. Только теперь ниоткуда на тебя нападения нет. И если хочешь войск на внука своего Досанга, то послать их без указа императорского величества никто не может. После этого Аюка призвал к себе Беклемишева и говорил ему: «Требую вашего совета. Что мне делать со внучатами?» «Надобно их удерживать от войны», — отвечал Беклемишев. «Они меня не послушаются», — сказал хан. «Ну, если они вас не слушаются», — отвечал Беклемишев, — «то надобно вам писать императорскому величеству, чтоб велел их развести, и в Астрахань писать, чтоб императорские войска до указа не допускали их биться». «Благодарен за совет», — сказала Юка, — «только я не надеюсь, чтобы астраханский губернатор пожелал мне добра. Он держит сторону Досангову, потому что взял с него 100 лошадей». Аюка написал, однако, в Астрахань, послал и к сыну своему, чтобы не ходил войною на Досанга, а к последнему просил съездить Беклемишева. Тот поехал и услышал от Досанга: «Я без императорского указа сам не нападу, а если на меня нападут, то противиться буду». Беклемишев писал Головкину: «Ссора Досанга с братом непременно окончилась бы, но хан Аюка не желает, чтобы внучата его, Чабдержаповы дети, жили вместе. Хочет он их развести и этим обессилить Досанга, а сделать сильнее всех сына своего Черендундука. И хотя он мне объявлял, что желает примирения, но делает это лукавством. По моему мнению, никак не надобно допускать Досанга до крайнего разорения. Если его оставить и этим усилить Черендундука, то последний будет в воле ханского внука Дундука Омбо, который императорскому величеству очень неверен, и весь крымской партии. И если мы Досанга в таком злом случае оставим, то уже никто из владельцев не будет иметь надежды на охранение от его величества».